Глава 9. Заниматься такой ерундой, как связывание глаз Лете, я не собирался. Ночь глубокая, на дворе особых примет дороги она не запомнит, но ведь зрящей этого и не нужно. Есть у них способность чуять нужный путь, когда случается такая необходимость. Так что попробуют убежать, просто догоню. В седло она постаралась забраться, опережая мою помощь, несмотря на то, что у нее аж лицо от боли перекосило и вдохнулась сквозь зубы со свистом. Ничего, любой навык, в том числе и принимать столь ненавистную ей помощь от меня, лишь дело привычки. Смириться и с этим, и с тем, что придется переносить мои прикосновения, не шипя ядовитой гадюкой, как сейчас, когда я запрыгнул сзади и бесцеремонно расположил руку на ее талии. Вернемся к моему вопросу о том, как ты ухитрилась избавиться от ошейника, — сказал в самое ее ухо, не отказав себе в удовольствии пощекотать мочку губами и глотнуть аромата. «И ты же понимаешь?» Если станешь лгать, я это учую, в такой-то близости. Пустив коня пока быстрым шагом, я нарочно расположил ее так, чтобы травмированная сторона как можно меньше сталкивалась с моим телом. Потеряет опять сознание, и где тогда веселье в пути? Насколько помню, магическая удавка должна была начать придушивать зрящую даже при допущении агрессивных мыслей относительно тех придурков в балахонах, не говоря уже о том, чтобы предпринимать конкретные действия относительно них. Учитывая, что эффектнее всего прикончить одержимого можно точным ударом в сердце, и, вероятнее всего, так и произошло, ибо кто бы предоставил ей время для повторной атаки? Моей пленнице нужно было приблизиться к первому с оружием и четким намерением убийства в голове, а от этого она должна была сразу упасть к его ногам и корчиться из-за нехватки воздуха. Лете сначала сидела, как деревянная, но после моего провокационного касания вдруг расслабилась, откидываясь на мою грудь спиной, и повернула голову так, что наши губы оказались в паре сантиметров. Это вышло случайно. Нападая на первого, я не планировала выжить. Знала, чем это грозит. Говорила она о диких вещах, но при этом с таким дразнящим придыханием, что меня опять от макушки до паха прострелило. Ну и кто кого тут провоцирует? Было, конечно, жуть, как больно, но ошейник меня не убил. Предполагаю, что дело тут в том, что первый стал одержимым, а значит, утратил большую часть тех магических качеств, защищать которые должна эта удавка. В любом случае, заметила я его исчезновение не сразу. Как-то не до этого было, и особенно об этом не размышляла. Из-за одуряющей близости ее рта и выдохов, жгущих мой собственный, пришлось буквально себя заставлять разбирать ее слова, как если бы она говорила на языке лишь отдаленно созвучным со знакомым. Но достаточно было встретиться с взглядом Лете из-под ресниц, презрительным и холодным, открыто вещающим о том, что она прекрасно осведомлена о произведенном на меня эффекте, и меня сразу как попустило. Не верю я в то, что первый мог поддаться одержимости. Безапелляционно заявил я, хотя сомнений у меня оставалось все меньше. Вот зачем бы ей придумывать нечто настолько безумное, тем более что проверить ничего не стоит. Ну а с другой стороны, не насрать ли мне, правда или нет? Моя пара, освобожденная от прежних нерушимых оков, явилась ко мне. Все! Конец истории. Жив там первый или помер, преступница она, или действительно спасительница невинных, придется тащиться в вотчину бессмертного или же прятать ее от всего мира, мне без разницы. Она попала в мое владение, и никакие внешние обстоятельства этого не изменят. Я или сдохну, или удержу ее. «Я к тебе не завоевывать доверие пришла». Чуть дернула плечом Литей, отворачиваясь, но я тут же вернул ее голову в прежнее положение. Пусть и тошно, что пялится так ненавидяще, но это всяко лучше полного игнора. «Ты спрашиваешь, я отвечаю, а с этим знанием поступай как хочешь». «Очень недальновидно с твоей стороны брать в союзники кого-то, кто сомневается и в твоей адекватности, и в правдивости». Уязвил я, не скрываясь, перехватывая каждый ее выдох. «Мы с тобой не союзники, Прим-Лордар», — безразлично отбила она. «Я иду в определенное место, в надежде разрешить возникшую проблему, а ты на этом пути лишь наемник, озвучивший свою цену, которую я согласилась заплатить». Мгновенно озлившись, я поднял руку с ее талии и сжал грудь. Сильно, скорее всего, даже причиняя легкую боль, но самому было куда больнее от такой извращенной смеси собственного удовольствия от прикосновения и выражения отвращения, появившегося на ее лице. «Терпи, Лите, терпи и привыкай. Ведь как бы ты сейчас ни гримасничала, я знаю, что судьба не сводит в пары существ, между которыми нет идеального совпадения хотя бы на физическом уровне. Запрещать себе ощущать кому-то желание, посыпающее тлеющими углями нутро, — это одно, а не испытывать его на самом деле — совсем другое. Уж мне ли этого не знать?» «Что-то я согласия от тебя так и не услышал. Я же здесь?» «Потому что деваться тебе некуда, пушистик». Прикусил кожу на ее шее и лизнул, ловя языком участившийся пульс, едва уловимое содрогание и поднимая градус самоистязания. «Выход всегда находится, если поискать достаточно тщательно и не бояться рискнуть», — огрызнулась она. «Нет, Лите, на этот раз выхода для тебя не будет». Нащупав ее сосок, пропустил его между указательным и средним пальцем, начав легонько прокручивать и натирать. «Слова, которые ничего не значат, но вселяют в тебя иллюзию, что ты не утратила контроль над ситуацией». Нарочно сильно выдохнул во влажный участок кожи, получив новую волну дрожи, и сдержал торжествующий рык, ощутив, как вершина съежилась и затвердела моими усилиями. «Показать, насколько ты не права». Не дожидаясь несомненно едкого ответа, настойчиво вложил поводье в здоровую руку зрящей и бесцеремонно сунул правую ладонь в ее штаны, обхватив лобок. «Зараза, какая же она горячая, ладная, охрененная на ощупь, вся под меня слепленная повсюду!» Секунду ждал взрыва ее злости, попытки ударить меня в лицо затылком, чего угодно, но Лите решила изображать из себя ледяную истуканшу. Ничего, кроме едва заметного подрагивания ноздрей, не выдавало того, что она и вовсе замечает мои посягательства. «Пусть так. Недолго тебе корчить из себя невозмутимость». Прищемил опять то место на шее, огладив между зубами языком, стал все настойчивее тискать ее грудь, одновременно перебирая внизу пальцами, еле-еле, пока будто искал идеальное звучание у флейты. Лете держалась стойко, глядя лишь вперед и не позволяя себе ни малейшего изменения в выражении лица, за которым я алчно наблюдал. Но мой слух, невзирая на оглушительное гудение крови в общих ошалевших головах, засек ее очевидно зачастившийся пульс. Да и аромат возбуждения неплодной ткани было долго не удержать, и вскоре он защекотал мое обоняние, заводя до черных мошек перед глазами, до адской боли в паху. Превратил укус на шее в полноценный затяжной поцелуй, что обязательно оставит всем видимый след. захватил и одарил грубоватой лаской вторую аппетитную округлость. Проскользнул пальцами между покорно увлажнившимися складками лона и почти толкнулся внутрь, но, стиснув зубы, запретил себе. Если сейчас войду в нее хоть так, то остановить это безумие смогу только когда весь искончаюсь, ни раз и ни два, а досуха себя исчерпаю, и даром это лите в ее нынешнем состоянии не пройдет. А при всей моей годами копившейся на нее ярости не пытать убить и не усугубить даже повреждения хочу. Мне нужно, чтобы визжала и извивалась от наслаждения, а не от боли. Вот только тогда смогу позволить себе торжествовать, ловя осознание этого в глазах моей пары. Зажал между пальцами ее клитор, стал мять и растирать его, ухмыляясь от все пребывающей влаги и слишком уж явных усилий Лите скрыть реакцию на мои действия. Как же она держалась! Стиснула зубы, давя все более рваные выдохи. Зажмурила глаза, опустив голову и закаменев всем телом. Ничего не выйдет, пушистик. Ударил пятками по бокам жеребца, с места послав его в галоп и разбавив этим изменением темпа концентрацию прямой пары. Ее вжало в мою грудь не только ускорением, но и от резкого спазма, выгнувшего ее спину, и наружу прорвались таки парочка сдавленных стонов, пока мои пальцы внизу жадно ловили отзвуки внутренних сокращений, становясь совсем мокрыми. Я самодовольно оскалился, позволяя ей пережить нежеланное удовольствие до конца, и уже готов был вывалить на Лите нечто вроде поучительно-победной речи, как вдруг она совершенно расслабилась в моем захвате, прямо обвисая и равномерно засопела. Приподняв, заглянул в ее еще румяное после оргазма лицо и почувствовал себя обворованным болваном. Она уснула. Вот так просто, оставив меня без момента моего первого мелочного триумфа. «Ну что за бесова баба? Что же я с ней вечно получаю не то, что планирую и хочу? Сколько лет представлял, какой будет моя пара, и никогда на ум не приходил кто-то вроде нее. В моих фантазиях она обязательно должна была быть двуликой, роскошной снаружи и внутри, такой, чтобы, едва взглянув, ослеп от похоти и понял — она». Уж точно не невзрачная девчонка, какой показалась Лите на первый взгляд. Моя единственная рисовалась мне дерзкой, едва ли не стервозной, способной меня на задницу одним словом усадить и заставить вилять хвостом в поиске ее благосклонности. Но никак не глядящей мне в рот и зачарованно и восхищенно ловящей каждое слово, согласной побежать хоть на край света, стоило лишь разок предложить. Мне снилась борьба, искры, что нас спалят, а не покорность и безоговорочное доверие, коего вообще ничем не заслужил. Я же хищник, а не тупой баран, жующий все, что окажется перед его мордой. И тогда, 10 лет назад, я отказался видеть все признаки того, кто для меня Лите, просто потому, что как капризный избалованный мальчишка хотел какую-то другую игрушку. Более яркую, интересную, заводную, хотя мой зверь сразу знал и не молчал. А может, и Лите знала. По крайней мере, чувствовала, оттого и поверила. И пошла за мной без единого возражения, и себя отдала без сомнения. Говорят, люди не способны чувствовать свои пары так, как мы, но умеют влюбляться мгновенно и сильно. Может, это и есть аналог нашего узнавания? И это не моя женщина была тогда глупой и до смешного наивной, а я тупицей, захотелками и фантазиями, не разглядевшим реальности, что была ей открыта. Очень похоже, что моим образом для будущей пары была некая квинтэссенция лучшего от всех шлюх, которых я поимел, а простую, доверчивую, с неяркой красотой и кротким нравом Лите я не хотел признавать своей. Ну так вот, теперь она больше не такая. Я получил именно то, о чем мечтал. Но отчего же до зубовного скрежета желаю вернуть ту, что потерял уже навечно? Зрящая так и не проснулась за все 2 часа пути до поселения стаи, и в дом я заносил ее на руках. В груди уколола тревогой. Она напоминала скорее бесчувственную, нежели погруженную в грезы, но это, в принципе, объяснимо. Наверняка была на нервах, пока готовила себя к неизбежной гибели, обдумывая нападение на первого. Потом травма и физическая, и магическая, потому как ошейник однозначно врезал ей от души, прежде чем исчез. Побег. От столицы до моей вотчины 4 дня пути, если вообще не останавливаться, есть и спать. А она так, уверен, и поступила. Поэтому спать она будет еще минимум сутки, а восстанавливаться и всю неделю. Раздевал ее вялую, как тряпичную куклу, тогда как сам едва не звенел натянутой на грани разрыва струной. Уложил ее в постель, где когда-то был зачат сам, и вытянулся рядом. Тело болело от напряжения, похоть жрала человеческое сознание, но зверь только что в летаргию не впал, замирая в блаженстве рядом со своей долгожданной парой. «Мы еще с тобой повоюем, Лете, я насчет этого ничуть не обольщаюсь. Но сейчас поспим, будто мы нормальные, и нет между нами никакой вражды или от ненависти». Подгреб ее к себе, укладывая и обнимая так, чтобы не задеть повреждения, и закрыл глаза.